лицом, недобро посмотрел на Колю. «Еще раз назовешь меня начальником, пришью», — ровным голосом пообещал Коля. «Понятно?» — объяснил. Из-за деревьев выскочили двое, схватили лошадь под усы. «С прибытием, батюшка!» «Все в сборе?» Серафима словно подменили. Голос его окреп, приобрел командирские интонации, он выпрямился, сразу стал выше ростом. «Конду сыграли, Ельна ждет», — осклабил гнилые зубы бандит. Серафим с усмешкой посмотрел на Колю. «Ты, наверное, понял? Нас ожидают представители повстанцев. Ишь ты», — подумал Коля. «И название придумали из времен французской революции — повстанцы. Ах вы, сволочи недорезанные!» А вслух сказал: «Лучше бы с политикой нам не вязаться. За политику ГПУ к стенке ставит». «Нынче без политики хода нет», — сказал бандит. «Вот, батюшка, спасибо ему, нас просвещает». Вошли в охотничью избу. Вокруг, Коля успел заметить это, расположился лагерь. Не менее 200-300 бандитов, перепоясанных патронными лентами с пулеметами. Священник, поняв, что Коля потрясен увиденным, сказал торжествующе: «Хороший сюрприз. От большевичков пыль пойдет. По всей губернии затрещит их антихристова власть». «Затрещит», — искренне согласился Коля. «У вас ведь сила? А власть к тому не готова, это уж можете мне поверить. Даже я битый-перебитый не ожидал». «Знакомься», — сказал Серафим. «Да мы я чай знакомый», — улыбнулся шедший навстречу Феденька. «Здорово, Коляча». «Здорово, Федя». «А ты, однако, поумнел». «А ты?» — прищурился Феденька. «Вот и проверяли мы тебя. И Потылиха через твою бабу, здрасте вам», — поклонился он Маше, «вроде бы подтвердила, что свой ты кулик в доску. А после нашей встречи и стычки в вагоне сумление у меня. Вот хошь убей. Есть у тебя душок ГПУ?» Он снова улыбнулся. Коля тоже улыбнулся. «Я за такие слова, надось одному дураку, уже пообещал дыру провертеть. Тебе прощаю по старой дружбе. Здравствуйте, господа». Рядом с Феденькой сидели за столом еще двое. Первый — Никодим, в мужицкой одежде, худой, заросший седой щетиной. Второй — в грязной, изношенной офицерской форме, лысый, похожий на отставного интенданта. Его все так и звали — Лысый. Оба промолчали, и Коля продолжал. «Говорю сразу, на вашу политику мне плевать. Я вор в законе, блатной, чтобы вы знали. И у меня свой интерес. Я вам продаю мысль, как дорваться до власти. Вы мне позволяете награбить столько, сколько мы вдвоем с моей Марухой на плечах поднимем и унесем. Речь не о барахле, само собой, а об ружье. Зайдем в банк, в Торксин. Заберем, что поглянется, и лототы». «Недорого ли просишь?» — спросил Лысый. «Нам тоже деньги нужны. На движение я не прошу. Я цену назначаю. Я продаюсь вам, если нужен, конечно». «Мне пусть позволит выбрать золотые украшения», — сказала Маша. «Сверх всего». «А на себе мы много не унесем, миленький. Пусть дадут нам транспорт, автомобиль какой-нибудь комиссарский. Мы его нагрузим доверху, и ладненько». «Круто поворачиваешь», — буркнул Никодим. «Я пока не вижу, за что платить». «Скажу». Коля сел, навалился на стол. «Вас много, но это видимость одна. Чтобы в губернии власть взять, надо в 10 раз больше. Знаю людей с оружием, опытных, человек 100. Скажу им слово, они к вам перекинутся». «Где эти люди?» — спросил Серафим. «Кто они?» «В свое время я их вам объявлю, а суть вот в чем. Суть в том, что всем, кто против советов, надо бы собраться и договориться, под единым началом план придумать, кто откуда бьет, да и ударить разом. Конечно, навсегда мы власть не захватим, но 10 дней продержимся, пока комиссары будут чухаться. А за это время активистов в расход, хлеб спрячем, сожжем, повсюду сунем наших людей. Пусть чай коммунисты развертается, у них земля под ногами гореть станет.